Глава вторая. Дом. Мало кто из адаптов мог похвастаться тем, что помнит кого-то из своих спасителей, кроме Германа и Кати. Катя, студентка педучилища, в доме малютки, проходившая практику, погибла на 7-й год. Не от ожогов и не от болезни. Монастырские жители осмелели, начали выбираться далеко за пределы освоенных территорий и однажды наткнулись на ожидающих в засаде диких. Ред хорошо помнил Катю. Она была доброй и веселой. И Герман тогда умел смеяться, а после Катиной смерти разучился. Инна, ветеринар из соседнего поселка, приглашенная 8 лет назад, чтобы помочь ожеребиться кобыле, тоже была доброй и веселой. В доме у адаптов она задержалась, осталась жить с ними. Ребята Инну любили и слушались, но, конечно, настоящим командиром был Герман. Он все знал и все умел. Если чего-то вдруг не знал, говорил «надо подумать» и всегда придумывал. Герман лечил их ожоги и ссадины, вырывал молочные зубы, разнимал драчунов и успокаивал плакс. Заставлял будущих адаптов умываться и следить за одеждой. Учил стрелять и готовить еду. А еще интересно рассказывал, как жили люди до того, как все случилось. Если, конечно, время было. В бункере об этом тоже рассказывали, но совсем не так, как Герман. У командира выходило, что раньше жизнь была куда круче, чем сейчас. А послушать Люлю или Евгеньича, горела бы она огнем такая жизнь. По их словам, получалось, что нужно было каждый день, кроме 2 выходных, ходить в школу 10 лет подряд. Да сидеть там с утра до обеда, а то и дольше. Бред. Кто ж работал-то, интересно, пока все по школам штаны протирали? Эдак и с голоду помереть недолго. Работали взрослые. Поддернув вечно сползающие очки, разъясняла Реду Люля, бункерная педагогиня, адаптами горячо и дружно ненавидимая. Сколько можно повторять? До того, как все случилось, дети учились в школе и слушались старших. Это было их основной обязанностью, понятно? Понятно, пробурчал Ред. Хотя ни хрена он не понял. Неужели взрослых было так много, что детям можно было вообще не работать? По словам Люли, тогда почти у каждого ребенка было целых 2 собственных взрослых – мать и отец. Еду они брали в магазинах, в полях и огородах вкалывали только специальные люди. Электричества было полно, им же и дома отапливались. Ни тебе сухостой валить, ни дрова рубить. И вода из кранов текла какая угодно, хоть холодная, хоть горячая. Герман эти удивительные факты подтверждал, но все равно как-то не верилось, что только знай себе в школу ходи, а тебя за это кормить будут. Задавать вопросы дальше Ред благоразумно не стал. И так со всех сторон шикали. Если Люля сейчас в раж войдет да понесет свою нудятину, из класса и после звонка не сбежишь. Сиди, слушай эту чушь. С Люлиных слов выходило, что раньше не только жизнь была другая, но и дети другие. Умные, воспитанные, читать-считать любили, загляденье хоть в рамку вставляй. А адапты учебу терпеть не могли. В бункер Герман их силы выпихивал. Пашка из старших, рассказывал, что это Евгенийч командира науськал. Раньше Герман ни с какой учебой к ним не лез, а потом ему старый хрен по ушам поездил. Как же так, дети растут неграмотными? Ну, Герман и велел тем, кто постарше, в бункер тащиться. Лично отвез, посмотрел, где будут жить. Наказал учиться и Евгенийча слушаться. Через месяц сказал навестит. Но так уж вышло, что увиделись подопечные с Германом раньше, чем через месяц. Учеба у адаптов не задалась. Нет, уроки еще можно было пережить. Но после каждого урока полагалась перемена. И потом, когда отпустят, и все, что задано, сделаешь, свободное время. И что, спрашивается, в это свободное, мать его, время делать-то? Дома они играли в хоккей. На траве лед в новом мире уцелел только в воспоминаниях. Герман сам разбивал ребят на команды, сам тренировал. Подрастая, они даже по спальням стали селиться командами. Так удобнее было. Клюшки себе делали сами, по росту. Чувствую, что клюшка стала мала, значит, вырос. Пора мастерить новую. А в бункер клюшки не взяли. Ни один не догадался. Почему, понятно, собирались-то все по-взрослому, как в поход. А в походе известное дело не до игрушек. Кто ж знал, что тут тебе и перемены, и свободное, мать его, время. Причем, что самое обидное, возле бункера имелся стадион. Самый настоящий, с малость заросшими, но все еще ровными площадками. Их туда каждую ночь после уроков выпускали гулять. «Как скотину на выпас!» – ворчал Пашка. «Хрен ли спрашивается там гулять? Бродить стадом баранов, траву щипать, кучи наваливать?» В общем, клюшки нужны были до зарезу. Но идею попросить Германа привезти инвентарь в следующий раз отмели. Во-первых, следующий раз настанет не скоро, а во-вторых, неизвестно, привезет командир клюшки или пошлет подальше. Оставалось одно. Кому-нибудь быстренько сгонять домой и обратно. Решили, что пойдет Пашка. Он был почти самый старший, после Анжелы, и дорогу хорошо знал. «Вот же дураки мы были!» — вздыхал потом Пашка. «Хотя, конечно, мелкие еще. Это же надо не додуматься, что на следующее утро койка моя пустая будет». Пашка рванул на волю сразу после того, как ребятам пожелали хорошего отдыха. Адаптов, в отличие от хозяев бункера, предрассветные часы под открытым небом не пугали. На перекличке в школе Шелдон, как договорились, буркнул за Пашку «здесь!» и отсутствие прокатило. А вот в следующее хорошего отдыха Люля поводила жалом и прямой наводкой направилась к Пашкиной постели. Там под одеялом лежала свернутая из полотенец кукла. Типа накрылся с головой и спит. Не такой уж дурой оказалась Люля. «Ты чего это спрятался?» Приподняла одеяло, ну и понеслось. Естественно, на расспросы они, все 16, молчали, как партизаны. Заговорила Анжелка, когда до ребят дошло, что Евгенийч в паре с еще одним дядькой собрался вечером на поиски. «Не надо! Вам Пашку не догнать! Он сутки как ушел! Не кипишите, он завтра вернется!» «Да?» — спросил Евгенийч. И Анжелка рассказывала. От этого «да» и отчаянного взгляда поверх очков всем им стало не по себе. И впервые появилось чувство, что, похоже, в чем-то накосячили. «А если не вернется? Пешком, в одиночку, такой путь! Кто-нибудь из вас подумал, как это опасно? У вас ведь бывало так, чтобы уходили и не возвращались?» И сколько они не вдалбливали, что не возвращаются совсем с других маршрутов, а тут уж сколько раз хожено, что Пашка этот путь с закрытыми глазами пройдет, что ничего с ним не случится и случиться не может. Ну, разве что Герман ремня ввалит, если угораздит напороться. На упрямого дядьку ничего не действовало. «Он ребенок», — твердил Евгенийч. «Ему всего 9 лет. Герман доверил вас мне. Если вдруг что-то произойдет, я себя никогда не прощу. Господи, ну почему в этом взбесившемся мире искажаются радиоволны? Сколько бы проблем разом ушло. Василий, как только стемнеет, выезжаем». Ребята тут же ушки на макушке. На чем это выезжаем? Ездящих на чем бы то ни было бункерных никто из них еще не видел. И не увидел. Их разогнали по спальням и заперли. А Пашка гладко, без приключений, добрался до дома. И на радостях, какой он молодец, потерял бдительность. Напоролся на Германа прямо в коридоре. «У-у-у, что было?» Закатывая глаза, говорил потом Пашка. «Не дай бог, пацаны, никому!» То есть Герман не орал и за ремень не хватался. Командир повел себя неожиданно, стремительно побелел и покачнулся. Пашке даже показалось, что падает. Он скорее подскочил ближе, подставив Герману плечо. «Что случилось?» — прыгающими губами проговорил Герман. «Где ребята? Дикие? Солнце? Да что стряслось? Ну!» «Я тогда, пацаны, в первый раз увидел, как он за нас боится. И до того вдруг хреново стало. Вот прям хоть провались, чтоб не позориться. Такой дурью эти клюшки показались». «В бункере?» — пробормотал Пашка. «Нормально все. Я один, быстренько. За клюшками да назад». «Чего?» — сглотнув, переспросил Герман. «Зачем?» «За клюшками?» — повторил Пашка, уже догадываясь, какой дуростью выглядит побег. «Ну, скучище же там! Они говорят, гуляйте! Мы им баран, что ли, гулять? Это же от тоски звезданешься! А у самих стадион целый!» «Ясно!» — глубоко вдохнув и выдохнув, сказал Герман. Он стал почти нормального цвета, только руки тряслись, когда закуривал. «Ты ел?» «Ну так, орехи топтал по дороге. Да я не хочу, Герман. Я бы клюшки взял, подрых маленько, и вечером назад, а? Пока не заметили». Пашке отчего-то казалось, что если очень быстро рвануть обратно, часть вины скостится. «Можно, Герман, а то наши там совсем воют. Ну реально же делать нехера». Герман выдохнул дым. «Дураки!» покачал головой он. «Ох, дураки! Ну как они могут не заметить? Вас ведь каждое утро спать укладывают и смотрят, все легли или нет. Уже и заметили, и спасать побежали, это к бабке не ходи». «Да нужны мы им больно!» – пробормотал Пашка. «Еще чего спасать, они нас не различают даже!» И тут ему прилетела такая затрещина, что в башке загудело. «Чтоб я больше этого не слышал!» — пригрозил Герман. — Про нужны больно. Вкурил? Пашка торопливо кивнул. — Пойдем, поешь. Герман взял горе-посланца за плечо и повел в столовую. — Сейчас уже светает, смысла нет дергаться. А завтра, чуть стемнеет, в бункер рванем. И уж там я вам всем так задницы нашлифую, что неделю сидеть не сможете. Хоккеисты хреновы! Евгенича и второго мужика, Василия, Герман с Пашкой встретили, отойдя от дома, едва ли километров на 7. Кинулись помогать. Евгенич вез компаньона, с трудом удерживая его на раме велосипеда. Пашка узнал оба этих слова, рама и велосипед, значительно позже. А тогда таращился на невиданную конструкцию во все глаза, топая сзади с клюшками и Германовым рюкзаком. За свои 9 лет повидал ожогов достаточно, чтобы понимать, тут уже не помочь. Василий догорает и очень скоро умрет. Когда Пашка в очередной несчетный раз эту историю рассказывал, Редрик, даже зная все наперед, охрененной бункерной дурости поражался. Ведь они же взрослые. Сами говорили, что их слушаться надо, и выехали на закате. Да дебил последний знает, что так нельзя. Даже если солнце село, выходить рано, особенно бункерным. Сколько раз ребята от Германа огребали, просто за то, что ставни плохо закрыли. А Евгеньич, по словам Пашки, чушь какую-то нес. «Мы слишком поспешили, давно не были на поверхности. Не подумали, что в это время года солнце может быть гораздо более активным. Нам казалось, что вовсе не жарко». «Конечно, сперва-то не жарко. Жарко потом будет, когда волдыри по телу поползут. Вот тогда так будет жарко, мало не покажется». От солнечных ожогов краснела и бугрилась кожа, причиняя невыносимую боль. Поднималась высоченная температура и сворачивалась кровь. Сергей Евгеньевич был первым из бункерных исследователей, кто догадался о прямой зависимости силы и площади распространения ожогов от возраста обожженного. Чем старше был несчастный, тем страшнее поражение кожи. Детям, что помладше, удавалось выжить. У людей, перешагнувших за 20, шансов не было. Сергей Евгеньевич уцелел, потому что на поверхности бывал и раньше. В прежние времена не раз добирался до соседей и за время походов слегка адаптировался. Ред знал, что их братью бункерные прозвали адаптами. Проведя на поверхности всю жизнь, воспитанники Германа претерпелись к новым условиям гораздо больше, чем слегка. А Василий впервые задержался наверху дольше, чем на час. Ну и чего он хотел-то? Все это провинившиеся воспитанники пытались объяснить Герману, когда тот заставил рассказывать, как было дело. Ревели все наперебой. И девчонки, и пацаны. Облепили Германа, будто цыплята на сетку. Казалось, что если прижаться поближе, он лучше поймет. Обещали что-то навзрыд. Они, конечно, кругом виноваты. Из-за поганых клюшек человек погиб. Ну как так-то? Зачем они по закату поперлись? Ведь нельзя же. Ведь любой младенец знает, что нельзя. А они-то взрослые. Герман ребят, кажется, не слушал. Смотрел мимо и думал о своем. И как ни пытались они заглядывать командиру в глаза, непонятно было, злиться или нет. В конце концов сказал: «Ладно, по койкам шагом марш!» и ушел. Наверное, потом с Евгеничем разговаривал, потому что вечером они вдвоем пришли в класс, где ребята занимались. «Значит так», — оглядывая притихших адаптов, веско проговорил Герман. «Без разрешения Сергея Евгеньевича ни один из бункера больше не вылезет. Ясно?» Все с готовностью закивали. «Это первое. И второе». Герман помедлил. «Не думал, что объяснять придется. А походу надо было. Сергей Евгеньевич вам не враг. И никто тут вам не враг. Все вам только добра желают». Он обводил подопечных сердитыми глазами. «Вот если бы вы просто пришли к Сергею Евгеньевичу и попросились домой за клюшками, неужто бы он не отпустил, а?» Ребята угрюмо молчали. Герман кругом был прав, и ответить было нечего. Конечно, отпустил бы. И никто бы тогда не погиб. И все бы было нормально. Что Евгеньевич хороший дядька, просто странный малость, поняли еще тогда, когда он Пашку спасать кинулся. Хрен его знает зачем, ведь 100 раз повторили, что ничего не случится. Но плохой человек не кинулся бы. Это точно. «Вы воспитали абсолютных зверенышей, Герман!» Глаза у Любови Леонидовны опухли от слез. Она очень любила Василия. «Я все могу понять. Вы сами рано потеряли мать, и когда все случилось, были в сущности еще ребенком. У вас нет навыков воспитания, нет специального образования. Но это что-то!» Любовь Леонидовна сжимала пальцы, подбирая слова. «Эти ваши дети действительно нечто ужасное. Неужели вы не видите, какие они? Жестокие, упрямые, равнодушные к знаниям, понимающие только силу. Впрочем, чего тут ожидать? Я слышала, вы их даже бьете. Это так?» «Угу», — скучно подтвердил Герман. «Бью смертным боем». И в доказательство твердым кулаком со сбитыми костяшками ударила твердую ладонь. Любовь Леонидовна схватилась за сердце и повернулась к Евгеньичу. Герману показалось, что торжествующе. Он терпеть не мог Любовь Леонидовну. Бункерная педагогиня была толстой и неуклюжей, как беременная овца, носила очки с вечно захватанными стеклами, воняла какой-то дрянью и обожала делать замечания. Евгеньич вздохнул. «Любовь Леонидовна, я тоже не сторонник силового воздействия. Но следует признать, что как бы там ни было, Герман для ребят царь и бог». «Естественно!» — Люля поддернула с полши очки. «Еще бы! Бедные крошки никогда не видели другой жизни. У них нет родителей и нет другого воспитателя. Конечно, они переняли от него все. Речь, походку, все его, извините, словечки и манеру себя вести. Если воспитатель их бьет, почему бы им не драться? Если воспитатель позволяет себе курить и выражаться, почему бы им не уподобиться ему?» Люля оглядела присутствующих и возражений, конечно, не услышала. «Ведь если он их, как вы выразились, царь и бог, делает это, значит, так и нужно? Значит, это правильно? И он, вместо того, чтобы быть примером...» «Сергей Евгеньевич», — перебил старую дуру Герман, «вы мне вроде сказать что-то хотели». «Говорите, да я отползу. Спать охота». «Спать?» — взвизгнула Люля, вскакивая с места. «Вы слышали? И вы этого, простите, отморозка еще защищаете? Спать! Человек погиб, а ему спать!» «Любовь Леонидовна...» Евгеньич так визжать не умел. И Вадя не умел. Поэтому Люля ни его, ни Вадю не услышала. Подскочила к Герману, мотая перед носом пальцем. «Ты? Да как ты? Ведь это из-за твоих зверенышей! По твоей вине!» Евгеньич тоже подбежал, неловко обнял ее, бормоча: «Люба, ну что ты? Ну при чем тут он? Ну они же, в сущности, все еще дети. Успокойся, пожалуйста!» И вот тут Герман не выдержал. все еще дети до канала. Он знал о себе, что вспыльчив, и старался это перебарывать. Люли на ее подковырке огрызался, если силы были. Если не было, тупо отмалчивался. А сейчас реально взбесился. Взрослые тоже нашлись. Если уж даже Евгенийч лучше из этих людей не понимает. «Да, звери!» — рявкнул Герман. «Да, отморозки. А я главный зверь и отморозок. И мы, звери грубые и жестокие, научились жить там, где вы, умные и гуманные, без своего бункера выжить не сможете». Дура Леонидовна что-то крякала, Евгенийч бормотал, Герман не слушал. Его несло. Наболело. «Человек у них погиб!» — орал он. «Один человек! Всего один! И то дурак потому что!» «А сколько этих самых зверенышей у меня на руках умерло, вы знаете?» «И скольких я спас от смерти, потому что вовремя дал пинка, знаете?» «Да если б я им морали читал, вместо того, чтобы пинать, сейчас половины бы не досчитался!» «И если б на этого вашего Васю нашелся такой, как я, чтобы вовремя в лоб дать, чтобы он в укрытии сидел, а не перся по закату, живой бы остался!» «По мне так пусть ходят битые, зато ходят!» «И они, между прочим, мою науку хорошо запомнили!» «Из них ни одному в голову бы не пришло на закате хоть нос из-за двери высунуть!» Они тупо не понимают, как это можно не понимать. И так по-идиотски погибнуть. Пашка, пацан сопливый, до дома доскакал, на метр с маршрута не сбился. Не царапины, а вы, два взрослых мужика, даже не поняли, что выходить еще рано. Моих зверенышей обвиняете, которые вас кормят, между прочим. И, между прочим, прекрасно чувствуют, как вы тут к ним относитесь. Герман остановился, переводя дыхание. И услышал голос Григория, бункерного врача. Тот, оказывается, давно стоял рядом. «Герман, прекрати истерику!» Белые пальцы доктора вцепились в его бурое плечо. «Ты рехнулся, что ли? Ты чего несешь-то? Евгенийч и без того места себе не находит. Ты думаешь, он не понимает?» Герман посмотрел на старика и даже вздрогнул. Не ожидал, что тот так сгорбится и поникнет. Стало стыдно. «Сергей Евгеньевич, простите! Я же не про вас!» Дура Леонидовна все пыталась кудахтать дальше. Григорий заставил тетку подняться и увел. «Пойдемте!» — донеслось до Германа. «Любовь Леонидовна, не нужно!» Уходя, Григорий плотно закрыл дверь. «Простите, Сергей Евгеньевич!» — потерянно повторил Герман. «Пожалуйста!» Сергей поморщился. Снял очки и потер воспаленные глаза. «Ради бога, перестань. Ты совершенно прав. И мы, сидящие в этом бункере, перед природой гораздо больше дети, чем ты и твоя команда. Зверенышей!» — горько уточнил Герман. «Бог мой, да не слушай ты Любу. У старой девы никогда не было детей. Твоих ребят она попросту боится. Не знает, как себя с ними вести. Да и все мы, положа руку на сердце, не знаем». Герман посмотрел с удивлением. «Да-да, так и есть. Мы ведь помним тех детей, что были до катастрофы, понимаешь? Трогательных, беззащитных, целиком зависимых от взрослых. И наши малыши именно такие. А ребята, которые растут у тебя, полная противоположность. Ты сделал огромное дело, мальчик мой. Какими методами, предпочитаю не думать. У меня двое детей, ты знаешь. Было когда-то. И я за всю свою жизнь не поднял руки на ребенка. Но я считаю, твоим ребятам повезло, что с ними оказался ты, а не я. Ты научил их выживать и думать самостоятельно. Твои дети, ведь они действительно пытались нас остановить. Одна девочка, не помню, к сожалению, имени, курносенькая такая, все твердила: не надо, солнце сейчас злое, не ходите, а я, старый дурак, не слушал. Если бы поверил ей, Вася бы не погиб. «Это Анжелка», — сказал Герман. «Самая старшая, умница». Сергей грустно улыбнулся. «Анжела, Люк, Гарри. Кто же им имена-то такие напридумывал?» «Катя. Потом сама над собой смеялась. Вот же, говорит, я дурная была. Тем, кто имя не помнил или выговорить не мог, выбирала, что покрасивше. Анжелка, Анжелина, вообще-то. У нас и Брюс есть, и Рон с Гермионой, и Ред». Герман помолчал. А если уж совсем честно, то и я никакой не Герман. После 8 лет тесного общения подобное признание могло показаться странным. Но Сергей почти не удивился. «И как же тебя зовут?» Псевдо-Герман хмуро усмехнулся. «А это важно. У меня ник был такой, Герман. Я и брякнул с дуру, когда знакомились. А сейчас привыкли все. Того пацана, кем я тогда был, давно уже нет. Тех, кто меня настоящим именем звал, тоже нет. И детей своих у меня не будет. Отчеством награждать некого. Так какая теперь разница?» «Перестань», — болезненно поморщился Сергей. «Об этом тяжело говорить». «А думать не тяжело, вы считаете?» Тот мальчик, которого встретил Сергей, впервые дойдя до монастырских палат, за эти годы действительно сильно изменился. У Германа выцвели волосы, блекло посерели синие когда-то глаза, кожа потемнела в глубокую коричневу. Жена Сергея, погибшая в день катастрофы, называла такой загар «заснул в солярии». Плечи раздались в 2 раза против прежнего, хотя и в 17 лет хиликом Герман, или как уж его на самом деле звали, не выглядел. Был крепкий такой, спортивный подросток, а сейчас взрослый мужчина. Твердые заскорузлые ладони, шрамы и ожоги закаленного бойца. Цепкий внимательный взгляд. Сергей почему-то вспомнил Гюзель. Ее вцепившиеся в ворота пальцы, растрепанную косу, отчаянный крик. Девушка была страшно обожжена. Она умирала и понимала, что умирает. Накачанная болеутоляющим, пыталась успеть рассказать как можно больше. Услышав, что небольшая горстка людей спасла и продолжает выхаживать почти 1000 малышей, Сергей сначала не поверил. Списал ошибку на помутненное сознание Гюзели и на то, что по-русски та изъяснялась не лучшим образом. Они с Григорием, победив в нелегком споре с противниками похода, отправились к святому источнику. Несли с собой лекарства, фонари, запас семян, все, что, по их мнению, могло пригодиться выжившим. Сергей до сих пор помнил, как окликнул гостей из-за ворот мальчишеский босок. «Стой, кто идет?» И после уточняющих расспросов перед ними появился Герман, чуть живой от усталости, но вооруженный охотничьим карабином и полной решимости защищать свою общину до последнего вздоха. Сергей помнил, как содрогнулись они с Григорием, разглядев руки тех, кто жил в доме у источника. Красные, корявые, многократно растрескавшиеся и зажившие, покрытые ссадинами и мозолями. Помнил, когда слез потрясли 3-летние ребятишки, возящиеся с теми, кто был еще младше, искренне считающие себя большими и изо всех сил пытающиеся помогать. Они с Григорием приходили к дому еще не раз, чтобы с горечью узнавать о новых смертях. Не всегда среди малышей, но неуклонно среди взрослых. До тех пор, пока Герман и Катя не остались совсем одни. Впоследствии Сергей не раз спрашивал себя, а удалось бы ему самому справиться с тем, что обрушилось на ребят? И вынужден был признать, что едва ли. Весь его жизненный опыт, все навыки воспитания собственных детей возопили бы, что это невозможно. Взвалить на себя такой груз могли только люди, подобные Герману и Кате. По-юношески отважные. 2 года наблюдавший самоотверженность тех, кто жил и умирал рядом с ними. Уверенный в том, что, коль уж они уцелели, не имеют права опустить руки и сдаться. Герман не знал, что такое рефлексия, и об ошибках не сожалел. Он был человеком действия. «Мне на себя-то наплевать!» — Ероша, выцвевшие волосы, говорил сейчас он. «Я своих детей, если по-честному, и вовсе не хочу. На 3 жизни вперед нажрался!» «Да и сколько мне кувыркаться осталось, тоже ведь хрен его знает!» Сергей открыл было рот, чтобы перебить, успокоить, но понял, что не нужно. Герман не жаловался, он констатировал известный факт. «Мне за ребят обидно. Растут они, будь здоров, сами видели. И если у них не только руки-ноги, но и прочие подробности тем же темпом отрастают, то еще 2 лет, и всем колхозам, что пацаны, что девчонки, уже искать начнут, об кого бы потереться». «Это к бабке не ходи, блин, простите». Извинился Герман потому, что Сергей болезненно сморщился. Такого рода термины на дух не выносил. А собеседник его, взявший в руки хоккейную клюшку раньше, чем букварь, стесняться в выражениях не привык. Заботами тренеров, К 17 годам Герман стал сильным и выносливым, как тягловый конь. А стараниями спортивных менеджеров был приучен к мысли, что ни одна победа не придет сама. Но вот следить за красотой речи в спортшколе явно было некому. Эпитеты центральный нападающий выдавал порой такие, что у обитателей бункера очки на лоб лезли. Ведь сколько прекрасных слов изобрели люди, чтобы назвать процесс взаимного увлечения. Герман же хорошо, если именовал это «чпокаться» или «шпилиться», а не как-нибудь похуже. Сергей считал, от того, что бедный мальчик еще никогда не любил по-настоящему. Пухлая добрячка Инна Германа обожала, слепому было ясно, а он ее нет. Заботился, уважал, ценил, но не любил. «Вот с Катей, — думал Сергей, — у них все могло бы получиться. Чудесная была девушка, улыбчивая, приветливая. Она так странно всегда оттеняла своего сурового компаньона». «Ты любил Катю?» — спросил как-то у Германа Сергей. Катя к тому времени уже погибла. Герман смерть подруги очень тяжело переживал. Надолго тогда замкнулся, ожесточился, и если бы не постоянная необходимость заниматься детьми, трудно сказать, что с ним стало бы. В ответ он неопределенно пожал плечами. Клеиться пытался в самом начале, она отшила. У нее ведь жених был, помните? До того, как все случилось. Ну, я больше и не лез. Ничего у нас с ней не было. «Времени вам не хватило, вот что», — думал Сергей. «Не на то, чтобы испытать настоящее чувство, не на то, чтобы проникнуться им. В этом свихнувшемся мире катастрофически не хватает времени. Никому и ни на что». «Слава Богу», — записал он в дневнике, «что пока мы, взрослые, образованные люди, терзались безысходностью, пытаясь передать свои знания трем несчастным детишкам, Герман и Катя не сидели сложа руки. Они, не задаваясь никакой целью и не обладая никакими знаниями, просто помогали выжить случайно подвернувшимся малышам. А в результате воспитали настоящую силу, которая, в отличие от наших подопечных, умеет управляться с новым миром. Сложенные вместе знания наших ребят с навыками и сноровкой адаптов смогут их спасти. Спасти их будущее. Единственное, ради чего нам всем уцелевшим стоит и дальше цепляться за эту жизнь».